«Да, Ван. Ну, хоть по голосу его начала, наконец, узнавать. Гайде, скажи, если мы попросим тебя об одолжении, ты нам поверишь?» «Конечно», — удивилась я. «А что, у меня появились причины вам не доверять?» «Нет». «Но что, если наша просьба вдруг покажется тебе сомнительной? Что, если она будет слишком двусмысленной или весьма деликатной?» Я усмехнулась. «Ваня, друг мой призрачный, после того, как вы на меня во всех видах любовались и сидели в моем теле под мокрым кустом на корточках, меня, наверное, уже ничто не смутит. А после того, как я неосторожно разрешила гору искупаться и потом вдоволь насмотреться с отвисшей челюстью на то, как липнет к телу моя же рубашка, мне стало вообще все фиолетово. Веришь?» Тени смущенно промолчали. «Да верю я вам, верю!» — смягчилась я, чувствуя, что им здорово не по себе. «Не знаю, что вы там задумали, но все равно верю. Надеюсь, никакой экстремальной мысли по поводу встречи с Эа у вас не зародилось?» «Вообще-то зародилась одна, но это будет трудно и очень опасно. Правда?» — неподдельно заинтересовалась я. — А поподробнее можно? — И мне, — неожиданно обернулся Лин. — Я тоже хочу поучаствовать. Я ахнула и во все глаза уставилась на мохнатого хитреца. — Лин! — Чего? — Ты что, знаешь? Про теней? Кот лукаво прищурился. — Ну, знать не знал, но догадывался, особенно после того, как у тебя появилась тяга к ночным прогулкам. — Хрена себе! И ты молчал? — Ты тоже молчала, — насупился Лин, не заметив, как Эары начали подозрительно на нас коситься. — И вообще, я думал, ты мне веришь. — Верю, — поспешила оправдаться я. — Просто не знала, как ты это воспримешь. «А как я могу это воспринять? Воспротивлюсь хозяйке, что ли?» «Нет, ты просто мог решить, что тени представляют для меня опасность». Кот фыркнул. «Они представляют опасность, причем такую, какая даже Эарам в страшном сне не снилась. Благодаря тебе браслет стал совершенно непредсказуем, а тени гораздо более свободными, чем раньше. То, чем они владеют, и то, чем наделила их тень, способны изменить мир, Гайде. А то, что они тебе доверяют, просто невероятная удача. Тени не лгут, хозяйка, запомни это. И они никогда не предадут того, кому принесли клятву верности. Поэтому я не буду возражать против их присутствия, а очень даже наоборот. Потому что если есть в этом мире то, что сможет защитить тебя лучше меня, то только они». Я удивленно покрутила головой. Ну и ну, чтобы ревнивый и сварливый кот признал, что кого-то лучше него может что-то сделать, о-о-о, для этого надо сильно постараться. А уж чтобы он в кои веки согласился с моим абсурдным, на первый взгляд, решением, нет. Что-то странное происходит с нами обоими. Причем с ним, кажется, еще больше, чем со мной. — Ты права, — тихо прошептал Шейри, уставившись на меня желтыми, крупными глазами. — Рядом с тобой я снова вспоминаю себя. Я словно становлюсь цельным, таким, каким был когда-то. Мне даже кажется, я всегда умел разговаривать и плеваться огнем. Но почему-то до тех пор, пока ты не спросила, ничего не помнил. А теперь вот, снова вижу и знаю, что надо сделать, чтобы дунуть горячим ветром или выплеснуть наружу целое озеро раскаленной лавы. Я действительно меняюсь, Гайде, вот только, прости, я очень боюсь, что могу измениться не в лучшую сторону. Чтобы не дразнить понапрасну Иаров, я наклонилась и с трудом подняла тяжелого демона. Ох! «Ты и правда, уф, меняешься!» — пропыхтела я, с усилием таща его на себе. «Неделю назад ты так много не весил, И откуда только взялось?